Проклятие! Как такое могло произойти? Ого! Мы и правда знамениты! Слышал? За нас дают 200 миллионов эрис! Крис обрадовалась тому, что Магуми назвалась нашей фанаткой. Я хотел было заметить, что ее радость сейчас неуместна, но решил не подливать масло в огонь. Мы с Крис изменили свои голоса, но достаточно наблюдательный человек все равно смог бы узнать нас. Нам повезло. Магумин была под слишком сильным впечатлением. «Я поражена, что за воров была назначена такая высокая награда. Ох, я хотела спросить, вы правда пробрались в королевский дворец, чтобы защитить принцессу от опасной священной реликвии?» «Да, все именно так. Мы благородные воры. Обычно мы помогаем только простым людям. Но не могли же мы допустить, чтобы невинная девочка пострадала от такой опасной вещи, даже если это первая принцесса страны. Будь то особняк дворянина или королевский дворец, мы прокрадемся куда угодно, чтобы помочь попавшему в беду. Это и значит быть частью банды воров в масках». «Вау!» Мне было приятно, что Магумин смотрел на нас с таким восхищением. «Погоди минутку, помощник Кун. Наша банда вроде как называлась «Сереброволосыми ворами», разве нет? Нельзя менять название, когда тебе захочется. Если помнишь, я все еще главная». «О чем ты, шеф? Во дворце ты говорила, что я могу быть главарем. И что плохого в том, что мы будем называться ворами в масках?» Забыв про Магумин, который по-прежнему смотрел на нас сияющими глазами, мы начали спорить между собой. И тогда... «А что вы здесь делаете? В этом особняке живет какой-то дворянин, да? У него дурная репутация». Взгляд Магумин напоминал взгляд ребенка с нетерпением ожидающего начала увлекательного представления. Мы с Крис переглянулись и кивнули друг другу. «Магумин, правильно? Этой ночью мы собираемся украсть из этого особняка то, что необходимо для спасения человечества. Лично я тоже считаю, что воровство — это не то, чем можно гордиться, но... Мы верим, что есть вещи, которые нужно совершить любой ценой, даже если за это тебя заклеймят преступником». «Ух ты!» Кажется, в ее глазах мы были героями. «Верно. И мы собираемся обокрасть этот особняк. Нужный нам предмет может сыграть решающую роль в предстоящей битве с королем демонов. Если захочешь вызвать стражу, то мы не будем тебя останавливать. Но, пожалуйста, поверь нам, мы делаем это на благо человечества». «Да, конечно, я верю вам и ни за что не предам. Но, у меня небольшая просьба». Она вдруг смутилась. «Пожалуйста, прочтите это. В этом письме я написала, как сильно восхищаюсь вашей крутизной и харизмой. Я постоянно носила его с собой, чтобы лично передать вам». И она с поклоном протянула нам письмо. Кстати, да, она же начала его писать сразу после того, как мы вернулись из столицы. Я знал, что рано или поздно это произойдет. Но получить письмо вот так, от этого мое сердце забилось быстрее. Разумеется, для Магумин это было просто письмо фанатки своим героям. Но у меня создавалось впечатление, будто я получаю любовное послание. И только я собирался протянуть руку, чтобы взять его. «Спасибо. Я обязательно прочту его, как только мы закончим с сегодняшним делом». Крис успела забрать письмо раньше меня. «Шеф, что это ты делаешь? Это письмо для меня». «Прошу прощения. Это письмо не для тебя. Магумин-сан написала его для нас, банды сереброволосых воров. Само собой, все важные письма главарь хранит у себя». Когда мы снова начали спорить, Магумин еще раз поклонилась нам. «Спасибо, что приняли мое письмо. После сегодняшних фейерверков должно было столько всего произойти, но я все испортила. Из-за этого мне было немного грустно. Но если все это было для того, чтобы я встретилась с вами, то, наверное, оно и к лучшему». Сказав это, она сердечно нам улыбнулась.